Беспородные дворняжки. Я и сам неравнодушен к беспородным, будь то люди или собаки. В практических вещах им нет равных. Джордж Бернард Шоу. Если вы не можете решить, кого же выбрать, овчарку, сеттера или пуделя, остановитесь на всех трех сразу. Возьмите дворнягу. Лозунг АСПСа. АСПСа — Американское общество защиты животных. Он не был обычным псом, он не был дворняжкой. Он был собакой с исключительной родословной. Собакой с исключительной родословной считается та, что сочетает в себе все ценные качества, которые только есть в собачьей породе. Это своего рода синдикат, а обычная дворняга получается из всякого барахла, которое никому не нужно. Марк Твен. Есть один момент в работе дрессировщика, который приносит мне наибольшее удовлетворение. Когда я выхожу после представления со сцены и вижу собравшуюся толпу, иногда я слышу, как кто-то в ней говорит примерно следующее. И как-то им удалось сделать, чтобы собака такое вытворяла. Я понимаю, что работал не зря. Я улыбаюсь, потому что за этим им стою один я, и сделал я это с помощью любви. Уильям Берлани, дрессировщик собак, взявший из приюта собаку, с которой там жестоко обращались, и превративший ее в Сэнди для бродвейской постановки «Ани».